— встретил Звонарев Варю. — И совершенно напрасно. — Все в порядке. Раненым помогли выбраться в тыл, — ответил Варя. — В награду за проявленные сейчас человеколюбие и храбрость награждаю вас ценным подарком. И прапорщик протянул Варе статуэтку из слоновой кости. Варя удивленно посмотрела на Звонарева и осторожно взяла в руки безделушку. — Где это вы додумались купить такую чудесную вещичку? Это будет приятная память о сегодняшнем дне. Вы, кажется, более любезны и внимательны ко мне, чем я предполагала, а я-то считала вас неспособным ни на какие тонкие человеческие переживания, — кокетливо проговорила Варя. — Благодарю за столь высокое мнение о моей персоне, — иронически заметил Звонарев. — А за безделушку еще раз спасибо, хороша, — и Варя отошла. С восходом солнца начался артобстрел русских позиций. Японцы! Вдруг ткнул пальцем вперед наводчик первого орудия 14-й батареи. Из-за ближайшего хребта показалась колонна, и, миновав обнаженную вершину, быстро скрылась в голяне и кукурузе. — Буди, прапорщика! — скомандовал подошедший Грязнов. — Скажи, японец на нас слезет. Через минуту Звонарев уже смотрел в бинокль, отыскивая колонну. — Вызвать людей к орудиям. Цель номер 3. Огонь открывать после пристрелки 10-й батареи, — приказал он. Солдаты быстро разошлись по орудиям. — Орудиями, четные гранаты, нечетные шрапнелью, огонь! В свежем утреннем воздухе гулко раздались 4 выстрела, и снаряды с урчанием полетели вдаль. 11-я готова. Огонь! Еще 8 выстрелов загремели один за другим, как бы нагоняя потерянное время. Звонарев скинул бинокль. Снаряды ложились хорошо. Шрапнели рвались низко и сильно поражали цель. Из голяна во все стороны, как потревоженные за печью тараканы, разбегались японцы. — Шрапнелью! Батарея огонь! — приказал прапорщик. Несколько солдат, ставших цепочкой между ним и батареями, громко повторяли команду. Весь голян окутался ватными клубами шрапнельных разрывов. Противник торопливо начал перебегать обратно за хребет. Увеличив прицел, Звонарев преследовал отступающих огнем. Вдруг откуда-то издалека прилетел японский снаряд, и столб черного дыма вырос за 10-й батареей. — Смотри, все, откуда бьет японская батарея? — приказал Звонарев, тщетно оглядывая вершины гор. Они были по-прежнему пусты. — Хорошо, сховался японец, ничего не видать. Досадливо отвечали солдаты, в свою очередь осматривая сторону противника. За первым снарядом упал еще один, а затем на батарею обрушилось сразу несколько десятков. Все исчезло в клубах дыма и пыли. Снаряды падали и впереди, и сзади батареи, но больше всего они попадали в самый бруствер и в расположенные за ним орудия. Звонарев бросился туда. Уже по дороге он увидел, как первое орудие, подброшенное взрывом, подлетело вверх и повалилось на бок. У третьего орудия было разбито колесо. Несколько солдат валялось на земле, остальные, бросив орудие, скрылись в блиндажах. — Носилки! — скомандовал прапорщик. Вскоре было сбито еще одно орудие, и на всей батарее осталась всего одна годная к действию пушка. Покончив с 10-й батареей, японцы обрушились на соседние, 11-ю и 13-ю. Японец, ваше благородие, вроде колдун в шапке-невидимке. Самого не видно, а нас бьет в самую морду. Подошел к Звонареву Грязнов. Может, справа что-нибудь видно? Обернулся прапорщик в сторону центральных батарей, но они тоже представляли собой сплошные вулканы дыма, сквозь которые то и дело появлялись взблески взрывов от падающих снарядов. Едва ли там, что увидишь сейчас, — ответил солдат. Объектов для стрельбы не было видно, и Звонарев занялся разглядыванием общей картины боя. Слева, в Динжоуском заливе, на горизонте маячили японские суда. У берега на якорях стояло около полусотни китайских джонок. Прямо в зарослях голяны и кукурузы было безлюдно, но из-за хребта доносился беспрерывный гул стрельбы многочисленных батарей. Город Динжоу горел, обстреливаемый одновременно русской и японской артиллерией. У его южных ворот шла усиленная ружейная перестрелка. Линия стрелковой цепи из-за белых рубах русских солдат была ясно видна на серо-зеленом фоне местности. Японцы же в защитной одежде были едва различимы, и то только при движении. Справа на солнце у подножия горы Самсон ярко блестела вода залива Хунуэза. Внизу, перед позицией, между развалинами китайской деревушки Сидай, также мелькали белые рубахи солдат. Солнце уже поднялось довольно высоко, подобрав утренний туман в долине, и сильно припекало землю. Звонареву захотелось есть и пить, и он отправился к 14-й батарее, где был расположен перевязочный пункт. Ему пришлось далеко с тыла обходить 11-ю и 13-ю батареи, по которым японцы все еще вели усиленный огонь. На 14-й батарее были устроены обширные блиндажи, в части которых помещался теперь перевязочный пункт. С 10-й батареи пока было всего 5 человек раненых, из которых двое тяжело. Мельников исполнял обязанности хирурга, осматривал раненых, зондировал раны, глубокомысленно произносил исковерканные латинские термины и давал указания сестрам по перевязке. В Варе находилось около 2 тяжело раненых, ноги у которых были совершенно размозжены. Требовалась срочная ампутация, но Мельников сам не решался ее произвести. Варя с суровым выражением на лице энергично требовала немедленной отправки раненых на перевязочный пункт 5-го полка, расположенный в 1,5 верстах за правым флангом. — Кто же их туда доставит под таким обстрелом? — возражал фельдшер. — Их все равно по дороге убьют. Надо обойти с тыла, и тогда опасности почти не будет. Так далеко нести никто не захочет. Кому прикажут, тот и снесет. А чтоб санитары по дороге не сбежали, я сама пойду с носилками. — Воля ваша, барышня, но я против, — не соглашался Мельников. Увидев Звонарева, Варя поспешила объяснить ему свои разногласия с фельдшером. Прапорщик приказал немедленно переправить раненых, но последние неожиданно запротестовали. — Дозвольте нам, ваше благородие, здесь спокойно умереть, — просили они. — До смерти вам еще далеко? — уговаривала их Варя. — Но нужна срочная операция, иначе вы и вправду умрете, а мы ее сделать не можем. — Не мучили бы уж нас перед концом, — продолжали упрашивать солдаты. — Я сама с вами пойду, и если что случится, то тотчас же помогу вам, — успокаивала девушка раненых. Наконец их вынесли. Около носилок. Все такая же суровая и решительная пошла Варя. — Берегитесь по дороге. И назад не возвращайтесь, мы здесь и без вас обойдемся, — напутствовал ее Звонарев. — Вы без меня тут тоже, пожалуйста, не геройствуйте, — ответила Варя.